Глава 134. Наконец-то нашел тебя. Подавляющее большинство игроков все еще были заняты миссиями, но игроки в командах, в основном серьезные гильдии или профессиональные игроки, были более целеустремленными в своих действиях. Они тщательно планировали свой путь развития и постоянно работали, чтобы продвигаться вперед. Но гильдия богов оказалась в неловком положении. Юпитер свалил всю ежедневную административную работу на заместителя. Он не мог отказаться от миссии класса A. Он взял группу людей и искал базы Гермины. Но безрезультатно. Без каких-либо других средств он мог только сосредоточиться на форуме, чтобы посмотреть, были ли какие-либо игроки, контактировавшие с Герминой. Несмотря на все трудности, Юпитеру удалось найти зацепки. Континент Андрея является базовым лагерем Гермины. Любой игрок, который появляется на континенте Андрея, может легко присоединиться к Гермине. Но эта подсказка была бесполезной для Юпитера. Все основные члены гильдии, выполняющие миссию уровня A, находились на южном континенте. И Зера, скорее всего, тоже находился на южном континенте. К тому же Юпитер не мог привести команду на континент Андрея. Они не имели доступа к другому материку. Конечно, они могли доплыть на круизном лайнере или долететь на самолете, но никто из игроков не достиг этого уровня. Самым популярным постом на форуме была сцена битвы, записанная игроком в деревне Большого Рога. Юпитер не видел этот пост раньше, но наконец открыл его, чтобы взглянуть. Он был застигнут врасплох и был шокирован. Как только он собрался закрыть пост, у него внезапно возникла странная мысль. Он остановил видео и внимательно изучил сцену. В конце концов он пришел к выводу, что на атакованном отряде была эмблема организации Гермина. Он наконец нашел их! Юпитер чуть не расплакался, прежде чем осознал, что отряд был уничтожен. Его лицо внезапно изменилось. Он быстро прочитал содержание поста, но, к сожалению, пользователь не стал уточнять детали. Юпитер очень хотел выяснить, что произошло, поэтому он попросил участников связаться с игроками в деревне Большого Рога. Гильдия была настолько эффективна, что вскоре он узнал, что атакованный отряд был на самом деле эвакуирующимся подразделением организации Гермина. Он был ошеломлен. Эвакуация? Почему они эвакуируются? А откуда они эвакуируются? Каковы масштабы этой эвакуации? Отдельное подразделение или полный батальон? Юпитер нервно сглотнул. У него было зловещее чувство в животе. Похоже, мы не сможем вернуться в организацию в ближайшее время. Эта миссия уровня A была большой аферой. Юпитер был очень расстроен. Прежде чем их команда могла начать миссию, организация, которая выпустила миссию, сбежала. Вечером заходящее солнце покрыло землю кроваво-красным свечением. Контуры лун вырисовывались в сумеречном небе. В лесу возле деревни Большого Рога бешеный меч в унынии шел по тропинке. «Я должен найти его!» Бешеный меч быстро вырвался из унылого состояния, разговаривая сам с собой, чтобы поднять себе настроение. «Ты ищешь меня?» Голос донесся спереди. Бешеный меч поднял голову. Грузовик был припаркован в нескольких метрах впереди. Рядом стоял человек в черном, пристально глядя на него. Черный призрак. Бешеный меч был в восторге от волнения. У каждого облака была серебряная подкладка. Мы случаем не встречались раньше? Он не мог быть уверен, что черный призрак на самом деле был Хан Сяо. С большим волнением и страхом он чувствовал, что почти ждал приговора после того, как задал вопрос. Хан Сяо улыбнулся, обнажив легкую радость в глазах. А как ты думаешь? Этот знакомый взгляд. Взгляд, который заставил его волосы встать дыбом. Бешеный меч был охвачен радостью. Он был уверен, что этим человеком был Хан Сяо. «Я так рад, что не сдался и наконец нашел тебя! О боже, милостивый!» «Пойдем со мной!» С легкой улыбкой на лице Хан Сяо указал головой на свой грузовик. Стараясь изо всех сил, чтобы скрыть свое волнение, бешеный меч последовал за ним и сел в грузовик. Ему было все равно, куда Хан Сяо отвезет его, пока он может быть рядом с Хан Сяо. Хан Сяо улыбнулся про себя. Проведя несколько счастливых дней вместе, он хорошо помнил Бешеного Меча. Но не это было причиной, по которой он решил взять с собой Бешеного Меча. У него был большой потенциал, и ему стоило уделить внимание. Кроме того, молчание игрока рядом с ним означало, что он мог отправить его на поверку неизвестных и опасных областей. Бешеный Меч все равно не умрет, так что он может быть уверен и использовать его с умом. Хан Сяо мог использовать помощь Бешеного Меча в своих следующих планах, поэтому когда он обнаружил, что Бешеный Меч следовал за ним, он остановился, чтобы подождать его. Бешеный меч не знал, что с ним снова обращаются как с лабораторной крысой. Он был полон волнения, осматривая грузовик с большим любопытством. Он вспомнил, что Хан Сяо был членом разведывательного агентства Стардрагона во время закрытого бета-тестирования. Как он стал черным призраком на ровном месте? Но это было неважно. Пока он может быть с Хан Сяо, Бешеный меч будет доволен. «Что мы будем делать сейчас?» — спросил Бешеный меч после того, как его волнение утихло. «Что-то злое». Хан Сяо достал планшет и открыл карту. Он нарисовал круг вокруг одной области и бросил его Бешеному мечу. Бешеный меч кратко посмотрел. «Река Тадрамира. Что это за место?» «Поле битвы», — спокойно ответил Хан Сяо. Он твердо вдавил в пол педали газа, и грузовик умчался прочь. Река Тадрамира была большой рекой на южном континенте, соединенная с морем. В темноте ночи по реке шел длинный ряд лодок. Это был огромный флот судов, замаскированных под рыбацкие лодки. Лодки были на самом деле военными кораблями Гермины, хорошо оснащенными различным оружием, глушилками сигналов обнаружения, пулеметными батареями и так далее. В результате кампании по очистке шести наций базы организации Гермины начали отступать. Небольшое количество важного персонала эвакуировалось по воздушному маршруту. Большая часть ресурсов, транспортных средств и рядового вооруженного персонала эвакуировалась по водному маршруту. Эвакуация приближалась к концу. Этот флот был последним оставшимся подразделением, которое должно было покинуть Южный континент. Внешний слой фрегатов охранял баржи в центре, которые перевозили транспортные средства и вооруженный персонал. План эвакуации состоял в том, чтобы выйти к морю вдоль притока реки Тадрамира и объединить силы с другими сухопутными войсками около устья. Там сухопутные войска должны сесть на корабли. Ответственное лицо, Лин Ю, был генеральным директором крупнейшей базы Гермины на Южном континенте. Теперь он взял на себя роль командира и также был в составе флота. Лин Ю был человеком средних лет, но он также был исполнительным директором, готовым к бою. Он анализировал карту с торжественным лицом в командной комнате. В плане эвакуации было много пометок. Флот и сухопутные войска должны были прибыть к устью одновременно, поскольку флот не мог оставаться на одном месте надолго. Во время эвакуации большое количество истребителей Старого Дракона и Хеслы выполняло воздушную разведку. Местонахождение флота могло быть обнаружено, и страх среди команды усиливался. Лин Ю очень хорошо знал, что Хесла и Стардрагон скорее всего установят ловушку возле устья моря, чтобы поймать их. Флот, военно-воздушные силы и армия двух стран будут ждать, чтобы перехватить флот Гермины и захватить их всех сразу. Но с самого начала Лин Ю ясно знал, что невозможно скрытно эвакуироваться. Ожесточенная битва была неизбежна. Только прорвавшись через линию обороны, его войска могли вырваться живыми. «Пока мы плывем вдоль реки Тадрамира к морю, мы сможем избежать этого кошмара. Но не думайте, что все пройдет плавно. Ребята, мы столкнемся с преднамеренной засадой. ВМС Тардрагона и Хеслы сделают все возможное, чтобы потопить нас у устья. Я прошел через 13 войн. Некоторые из них были большими битвами, другие маленькими. Некоторые из вас могут быть ветеранами, как я, а другие новобранцами. Несмотря на это, наша судьба одна и та же. Прорвемся через линию блокады и сможем остаться в живых. Если нас поймают, даже если кто-то из вас сможет выжить, вам грозит бесконечное заключение в тюрьме Стардрагона или Хеслы. Вы можете попрощаться с Солнцем? Шесть наций — это группа лицемерных и коварных злодеев, которые говорят о мире и свободе, но начали войну. Не забывайте, что ваша родина была уничтожена оружием шести наций. Никогда не забывайте эту кровную ненависть. У вас нет выбора, кроме как бороться до самого конца». Эти слова были речью Лин Ю для его подчиненных. Вооруженные люди на борту знали, что впереди будет жестокая битва, и они все были готовы к бою. Во флоте было несколько исполнительных офицеров Гермины, и Хилла была среди них. Она волновалась и боялась предстоящей драки. По ее мнению, это было наивно – надеяться на прорыв блокады кораблей Стардрагона и Хеслы. Многие из них погибнут, и выжить может лишь небольшое количество людей. Тем не менее, командующий Лин Ю, похоже, уже проработал все. Таким образом, Хилла могла только подавить свое беспокойство и скрыть это от других. Снаружи она казалась стойким человеком, которым всегда была. На самом деле, для Хиллы, даже если бы каждый член Гермины на флоте умер, ей было бы все равно. Она ненавидела организацию Гермина, но она могла выжить только с помощью этих солдат. Она знала, что ее руки были по локоть в крови, и она никогда не отрицала этого. Самоуспокоение и сосредоточение принадлежали добрым людям. Эти эмоции были слишком дорогими для нее. Со дня своего пробуждения она знала, что никогда не сможет быть хорошим человеком. Править смертью означало то, что ей суждено быть изгнанной в ад. Но ее сестра Аврора была совершенно другой. Она была ангелом, которая использовала свою любовь к миру, чтобы коснуться всех, кого она встретила. Единственное, о чем Хилла сожалела, это то, что она плохо защищала свою сестру, в результате чего она попала в руки организации Гермина. «Неважно как, но я должна выжить». Только выжив и продемонстрировав свою полезность, она сможет помочь уменьшить страдания своей сестре. Любой, кто ее остановит, станет врагом. Глядя на волны реки, Хила сохраняла спокойствие и стойкость.